Кроме того, над певцами учинили какую-то актерскую революцию. Жесты теперь должны быть менее мелодраматическими, грим не столь тяжелым, и вообще актерская игра одержала верх над, собственно, оперой. Не случайно поэтому Мария Каллас получила столь громкую славу в наше время. Достоинства сопрано у нее объединялись с достоинствами крупной драматической актрисы. Лично мне довелось пережить несколько замечательных и даже чем-то гротесковых эпизодов, связанных с этими изменениями. Особенно хочется упомянуть о следующем. Дело происходило в 1955 году на Веронской арене, где Роберто Росселлини ставил Отелло. Этот пример можно даже назвать образцовым. Росселлини не проявлял ни малейшего интереса к певцам, и вся его режиссура ориентировалась на световые эффекты и передвижение масс. Присутствовавшая на репетициях его тогдашняя жена Ингрид Бергман посоветовала мужу упрятать подальше хористов как дурной антиэстетический элемент. Расселение четырежды вызывал меня на репетиции, чтобы ставить со мной мизансцены, и четырежды не являлся сам. Однако его замысел постановки общих планов был грандиозен. Он задумал сделать более реалистичным и более драматичным ураган в первом акте с помощью искусственного тумана, в котором легко будет создать игру света. Здесь и проявилась его ограниченность режиссера, который совершенно не разбирается в проблемах оперы. Если бы он все-таки встретился со мной, и мы обговорили все мизансцены и мои выходы, можно было бы вполне избежать имевших место досадных последствий. По замыслу Росселлини, Отелло должен был выйти и спеть знаменитую арию «Честь и слава», «Мы флот врагов разбили в бою морском», окутанный густым облаком дыма. Добиваясь имитации урагана, режиссер распорядился поджечь в огромном металлическом ящике серу, пиротехнический порох и смоленый канат. Сцена, надо отдать должное, выглядела в высшей степени эффектно, но годилась скорее для кинопленки, нежели для оперы. Что же произошло в действительности? Повалил густой едкий дым, еще более невыносимый от того, что его гнали и кружили несколько вентиляторов. Дым был направлен как раз в сторону корабля, на котором мне предстояло появиться. Я немедленно почувствовал сильнейшее раздражение в горле и в конце первого акта заметил, что голос садится. Положение осложнилось. Второй акт Отелло гораздо труднее для певца, и начинать его в столь невыносимых условиях было попросту невозможно. Кое-как сняв раздражение с помощью горячего чая, я все-таки сумел провести акт от начала до конца. Но, возвратившись в гримерную, явственно ощутил, что продолжать не в силах. Впрочем, торопиться с выводами не стал, а подождал полчаса в надежде, что положение улучшится. Однако безрезультатно. Не оставалось ничего другого, как заявить о своем отказе. Я начал разгримировываться и попросил дирекцию срочно подготовить для замены другого певца. Тут в артистической появились Тотти Дальмонте и моя мать, обе да нельзя огорченные. Мама буквально не находила себе места. Но Тотти Дальмонте сказала: «Знаешь, Марио, если ты сейчас же не проявишь себя должным образом, то завтра газеты всего мира объявят о твоем уходе со сцены». В нерешительности я отложил еще на некоторое время принятие окончательного решения. Прошло почти четверть часа, прежде чем мое горло понемногу вернулось в прежнее состояние. Я вновь приклеил бороду, немного подправил грим и вышел на сцену. Публика словно взбесилась от долгого ожидания. 20 тысяч человек встретили меня негодующим шумом и свистом, которых мне не забыть никогда. Это был ураган посильнее придуманного режиссером Росселлини. Зрители, не ведая о том, что произошло на самом деле, полагали, что причиной задержки стала какая-нибудь моя своевольная выходка. На несколько минут арена превратилась в самый настоящий Дантов круг. Нужно было как-то восстановить контакт с публикой. Подняв обе руки, я вышел на просцениум. Воцарилась тишина. Принеся извинения за задержку, я объяснил, что не повинен в ней, и добавил: «Дождитесь конца спектакля, а уж тогда решаете, освистать меня или нет.